Глава 20. Лукас. Следующие картинки книга показывала в подробностях. Как воительница гладит руками, ласкает ртом и, наконец, берет своего супруга, оседлав точно верблюда. Рядом были написаны советы для молодого мужа. Умастить свой орган маслом, чтобы не случилось повреждения, и лежать смирно, предоставляя жене возможность насладиться собой. Лукреция взглянула на картинку, и ее пальцы смело обхватили меня, причиняя ни с чем не сравнимую муку. Мне казалось, вся кровь прилила туда, и я вот-вот взорвусь. Но по правилам гарема супруга первая должна получить наслаждение. И я зажмурился, представляя, что нырнул в ледяную воду фонтана, а в ответ по мне прошла жаркая волна, заставляя дернуться и обмякнуть. Краска стыда залила лицо. Лукреция с интересом смотрела на мой все еще стоящий орган, на белесую жидкость, залившую ее пальцы, а я краснела от стыда, закрывая лицо руками. «Что случилось, Лукас? Почему ты прячешься от меня?» — спросила принцесса, когда я попытался сползти с ложа и скрыться в купальне. «Это позор, госпожа моя. Мужчина не должен расплескивать семя, прежде чем его жена получит наслаждение. Ведь семя – это будущие дети». Лукреция на секунду задумалась и ответила, осторожно подбирая слова. «Но ведь я ничего не знаю о мужском теле. И мне было интересно посмотреть, как все это происходит. И я сама гладила тебя там. Будем считать, что таково было мое желание – увидеть это». Настал мой черед удивляться. «Как это вы ничего не знаете о мужском теле?» «В моей стране девушка должна хранить себя до свадьбы», – ответила принцесса, освобождая меня от тяжести своего тела и скромно прикрываясь одеждой. «Поэтому мне нельзя было даже смотреть на обнаженных мужчин. Ты первый, кого я вижу свободно». Тут я смешался. «Но вы уже давно в Занире. Мои сестры не все замужем. Они любят ходить в питейные заведения, смущать танцовщиков и музыкантов. Да и разве мать не предлагала вам наложников, чтобы скрасить пребывание без мужчин? Ведь женщинам это очень тяжело. Они совершают подвиги, чтобы взять мужа, или много работают и копят деньги, чтобы купить наложника. Мне не хотелось оскорблять вас, принц». Принцесса снова стала строгой и вежливой. Нежность, соединившая нас на ложе, улетучилась. «Вы хранили свою честь для меня, я сберегла свою для вас». Я встал, стер следы своего промаха абайей, прикрылся мятой тканью и низко поклонился. «Ваш поступок заслуживает воспевания в песнях, госпожа моя. Мне лестно, что мы вместе будем постигать тайны супружеского ложа». Лукреция потупилась и зарделась, а ее взгляд невольно упал на раскрытую книгу. «Боюсь, мне не все понятно здесь», — сказала она. «Но будет очень приятно, если мы с вами, принц, разберемся вместе». Такое приглашение я не мог игнорировать. Бросил свое прикрытие на пол и, смущаясь наготы, скользнул на постель. Когда женщина впервые приглашает супруга в постель, он должен почтить ее тело поцелуями везде. Смущаясь, я ткнул пальцем в нужное изображение. Глаза Лукреции вновь широко открылись, а рука невольно скользнула вниз, прикрывая то, что воительницы называют цветком пустыни. «Если вы позволите, госпожа моя, я хотел бы выполнить все, как положено у нас в Занире», — глядя на шелковые подушки, пробормотал я. Принцесса закусила губу, потеребила бахрому другой подушки и согласилась. «Пусть будет так». Теперь требовалось лечь так, как было указано на рисунках. Это мы выполнили довольно быстро. Ведь для первого раза я выбрал самый простой вариант. Затем я погладил чудные золотистые волосы жены, скользнул руками по ее шее, готовясь к непростому для меня делу. спустился к груди, почему-то представляя, какими они станут полными, когда у нас будет ребенок. Я даже лизну одну розовую вершинку, пытаясь понять, какой у нее вкус. Нежная кожа слегка отдавала лавандой, а не молоком, но этот вкус и пьянящий аромат кожи заставил меня протяжно застонать и уткнуться лицом во второй мягкий холмик. Лукреция наблюдала за каждым моим движением, и я не мог пока сказать, нравится ей или нет. Но теперь я точно знал, что смирно лежать и принимать ласки – это одно, а самому скользить губами по молочной коже – совсем другое. Так вот почему отцы довольно прикрывают глаза, когда заходит речь о брачном поклонении жене. К животу принцессы я спускался медленно, прихватывая губами нежную кожу, борясь с желанием поцеловать так, чтобы остался след. Иногда воительницы хвастаются удалью своих мужей, показывают друг другу следы поцелуев и царапины, словно знаки отличия. Но я не знал, понравится ли это Лукреции, и держался изо всех сил. Гладкий треугольник плоти между ног манил расцветающим женским ароматом и раскрывался, словно редкий летний фрукт. Когда мои губы коснулись вершины треугольника, девушка вздрогнула, вцепилась в простыни и закусила губы. На миг показалось, что ей больно, но потом она расслабилась, и когда мой язык скользнул ниже, ее рука погрузилась в мои волосы, подталкивая и направляя. Лукреция. Еще во дворце родителей я слышала шепотки про искусных любовников, умеющих удовлетворять утонченных придворных дам. Иногда фрейлины намекали на удачную ночь, превозносили умелый род мужчины, но до этого момента я не понимала, почему. Объясняясь, Лукас был так же робок и неловок, как и я, но едва мы касались друг друга, как нас вело нечто большее, но едва его губы прижались к моей груди, как весь мир сосредоточился на маленьком кусочке кожи. Несколько минут я с трудом удерживалась от стонов, а когда голова принца опустилась ниже, не удержалась, выгнулась навстречу его языку и губам. Это было сладко, как патока в солнечный день, стекающая на драгоценное стеклянное блюдо. А потом Лукас вдруг оторвался от меня, вытянулся рядом и дрожащим голосом произнес: «Вы должны взять меня, госпожа моя, или я снова опозорю свою семью». Его орган стоял чуть покачиваясь, сгибаясь к пупку, на конце блестела прозрачная капля, а я совершенно не знала, что делать. К счастью, тут была книга с подробными иллюстрациями. Когда-то давно я видела, как мастер собирает мозаику из неровных кусочков камня, прикладывая и приспосабливая их друг к другу. Когда мы наконец соединились, я сама себе напоминала замученного мастера, а наши тела – необработанными кусочками камня, которые нам все же удалось соединить. Было больно настолько, что у меня выступили слезы, когда Лукас привстал и стал их сцеловывать, шепча что-то успокоительное. Я не знала, что делать дальше, но когда успокоилась, поерзала, стараясь смягчить давление внутри, и принц внезапно двинулся подо мной еще и еще раз. Я не ездила на лошади по-мужски, но тут было ощущение, что вот-вот упаду, и я вцепилась в его плечи. Раскачиваясь от плавных толчков, я пристально смотрела в черные глаза мужа. Они затягивали, манили, кружили, и, наконец, я потерялась в них. Очнулась уже лежа под покрывалом. Тело ныло, плечо дергало, но в остальном я чувствовала себя хорошо, словно завершила какую-то важную миссию. Рядом свернулся калачиком Лукас. Он немного сопел во сне, но собственнически закинул на меня руки и ноги. Я полежала немного, пытаясь понять, что изменилось вокруг, и сообразила. Ушла глухая тишина, которая окутывала здание. Теперь снаружи долетал шелест песка и вой ветра. Где-то вдалеке пели, стучали инструменты, кричали дети. Брачный шатер показал всему Заниру, что наш брак свершился. Лукас. Я проснулся и сразу услышал шум дворца. Еще минуту лежал разнежась, слушая стук сердца своей супруги, а потом едва слышно застонал. Рядом сразу раздался голос. «Что случилось, ваше высочество?» «Простите меня, госпожа моя, чтимая супруга. Я не выполнил свой долг. От стыда даже слова разлетелись, и глаза открывать не хотелось. Пауза затягивалась. Когда я все же открыл глаза, Лукреция лежала рядом и удивленно на меня смотрела. «Я должен был встать первым, омыть свое тело и поухаживать за вами», — пояснил я. Лицо жены расслабилось. «У нас каждый сам ухаживает за собой. Впрочем, девушке может помочь служанка, а мужчине — камердинер. Но первые дни никто не ждет, что молодые будут следовать всем правилам. Скажите, принц, как у вас проходит день после брачной ночи? Что мы должны делать и говорить?» Я почтительно сел. Говорить с женой на равных не позволяло воспитание. «Когда брак свершается, из брачного шатра слезает купол. Молодые могут оставаться внутри, сколько пожелают, или насколько хватит еды. Если церемония была торжественной, их встречают у входа, поздравляют, дарят подарки, а потом наносят ритуальные знаки. Супругу делают татуировку брачного браслета, женщине иногда тоже делают отметки, но только по ее желанию. Старшему супругу мужья матери делают татуировку вокруг глаз. Это повышает его статус». Я говорил, а сам волновался. Мне татуировка вокруг глаз не полагалась. И потому, что я младший сын, и потому, что единственный супруг у жены. «А как определяется старший муж?» Принцесса уловила мое волнение и принялась уточнять детали. «Вот одна из воительниц заслужила сразу троих мужей. Кого она выберет?» «Выбор делает жена. Кто-то выбирает по возрасту, кто-то любимого мужа делает старшим, а кто-то самого хозяйственного или ответственного». «А что дает звание старшего мужа?» Принцесса легла удобнее, натягивая покрывало повыше. А я невольно залюбовался ее молочными плечами. «Старшему мужу подчиняются другие мужья», – пожал я плечами. «Он решает, кто будет сопровождать супругу во время путешествия или кочевья. Им поручается следить за порядком в мужской половине дома. В общем, он правая рука своей супруги, ее надежный тыл». Лукреция смотрела на меня задумчиво и серьезно. «Я могу не спешить с выбором?» «Конечно. Татуировка – это награда. Некоторые мужья ждут ее годами», – честно ответил я, сдерживая вздох. «Что ждет от нас твоя мать и сестры?» – перевела разговор жена, немного потягиваясь. «Когда мы решим выйти, нужно будет надеть правильную одежду. Она уже приготовлена в сундуках у входа. Для меня светло-голубой бурнус, тюрбан, а для вас красивый халат и жилет с вышивкой». «Я видела вышивку на жилетах твоих сестер», — припомнила Лукреция. «Просто кожаные жилеты носят на тренировку или в бой, да еще молодые воительницы, не имеющие мужей. Потом одежда украшается орнаментами, по которым видно, сколько у женщины мужей и детей. Ну, в общем, все, что надо знать, когда видишь человека первый раз». «У нас тоже есть такие знаки», улыбнулась принцесса и посмотрела на свои пальцы. «Женатые мужчины носят простое гладкое кольцо на безымянном пальце. Вдовцы такое же кольцо, но на другой руке. Незамужние девушки распускают волосы или укладывают их так, чтобы большая часть волос падала на спину, а замужние дамы прячут волосы под чепец или шапочку. «А какой цвет одеяния носят ваши мужчины?» – спросил я, вспоминая болтовню служителей. Охрана принцессы носила одинаковую форму, и понять, кто из них женат, не представлялось возможным. Правда, некоторые мужчины уверяли, что там все холостяки, ведь ни одна разумная женщина не отпустит своего мужа в далекую страну одного. «Разные. У нас нет мужского или женского цвета», – пожала плечами Лукреция. «Только вдовцы носят траур черного цвета». «У нас траурные одежды белые, лишены всякого цвета, как жизнь в одиночестве», – сказал я. Тут издалека донеслось громкое пение, звуки музыки и звон бубнов. «Что это?» Лукреция чуть приподнялась, покрывало сползло, и я на миг прикрыл глаза. Моя супруга будила во мне самые откровенные желания, на которые наш брак давал позволение. И тело быстро стало требовать большего. «Кто-то из новобрачных уже вышел из шатра», — ответил я. «Так нам нужно поспешить?» – заволновалась принцесса. «Мы можем оставаться здесь сколько хотим», – повторил я. «А встречающие будут стоять за стеной?» – нахмурилась Лукреция. Я уже заметил, что она внимательно относится к своим дамам, никогда не заставляет их ждать или тратить время зря. «Нет, оставят мальчишку, и когда мы бросим выкуп стражу, он позовет наших родственников». «Хорошо». Супруга слегка потянулась, поморщилась и сказала: «Мне нужно в купальню, ваше высочество. Вы пойдете первым?» Я поклонился, как сумел. «Как пожелаете, госпожа моя». Девушка осторожно улыбнулась. «Если вы обещаете не задерживаться, я готова пропустить вас вперед». Еще раз поклонившись, я быстро встал с ложа и, кутаясь в обрывки одежды, отправился в купальню. Там быстро сполоснулся, удивившись наличию крови на теле, и начал готовиться к появлению принцессы. Нужно было растопить небольшую печь, чтобы согреть и высушить простыни, протереть пол, поставить на край бассейна горшочки и пузырьки со средствами по уходу за кожей и волосами. Вообще, в гареме матери этим порой занимались слуги, но старший отец требовал, чтобы все мальчики умели приготовить ванну, сварить кофе, накрыть на стол и вообще не чурались традиционных мужских умений. Один из старших братьев, Мункир, готовил так, что иногда мать просила его состряпать что-нибудь к ее столу, а Жиар, названный в честь младшего сына принцессы Лисианы, очень любил ткать, и бурнусы его изготовления сестры надевали на самые торжественные праздники. Лукреция вошла медленно, все еще прикрываясь тканью. Я отвернулся. Моя госпожа стыдлива, как юноша, но мне это даже нравилось. Она медленно подошла к бассейну, положила покрывало на пол и опустилась в теплую воду. Поморщилась, погрузилась в душистую воду по самую шею, прикрыла удивительные глаза, откинувшись назад так, чтобы видеть потолок. Хикмет устроил гарем так, как это было принято в Занире, но уступил моей маленькой просьбе. Потолок купальни был превращен в звездное небо. Обычно купол расписывали орнаментом, маскирующим капли воды, испаряющиеся из чаши. Но здесь была темная синь летнего неба и созвездия, встающие над пустынным городом в бархатистой темноте ночи. Принцесса любовалась звездами несколько мгновений, потом поняла, что видит, и позвала меня. «Ваше высочество, вы знаете, как называются эти созвездия?» «Конечно, госпожа. Вот это бык, это верблюд, здесь притаился тушканчик, а это лучница. Я сел рядом с бассейном, чтобы видеть то же, что и супруга. Показывал, объяснял, а сам наслаждался каждым жестом, каждым движением губ, биением жилки на белой шее, взмахами темных ресниц. «Госпожа моя!» — взмолился я, когда Лукреция схватила меня за руку, показывая, какой участок потолка привлек ее внимание. «Что такое Лукас?» Под ее внимательным взглядом я смутился, но помнил, что младший отец просил всегда говорить супруге, если ее поведение мучает меня. Тем более моя жена не знает обычаев Занира. В Азуре мужчина не может прикоснуться к женщине без ее разрешения. Может лишь умолять о внимании. «Госпожа моя, чтимая супруга, прошу вас не касаться меня совсем, пока вы не завершите омовение». В глазах Лукреции мелькнула обида, и я поспешил добавить. «Мое тело страстно вас желает, а вы не готовы уделить мне время? Пощадите!» Ткань моего бурнуса непристойно топорщилась, а в глазах принцессы разливался интерес. Видя такое выражение лица у сестер, я спешил скрыться. Но тут бежать было некуда. Задумчиво закусив губу, девушка изучила мое одеяние ниже пояса, а потом решительно вытянула руку и положила ее поверх моего позора. «А знаешь, в этой книге было много забавных иллюстраций, особенно в разделе о неприличном поведении женщин. Но мы с тобой супруги, и в нашей спальне или купальне можем делать, что захотим. Ведь так?» «Я послушен вам во всем, госпожа», – прошептал я, мучительно заливаясь краской. А крепкая ладошка моей жены уже приноровилась гладить меня так, что я едва не застонал вслух от мучительного удовольствия. Как интересно! Ткань была отброшена в сторону. Лукреция оставалась в бассейне с теплой водой, а я покорно лежал рядом на бортике, словно поднос сладостей. Жена была милостива, ее пальцы осторожно прикасались к чувствительной коже, вызывая сладкий мучительный отклик. «Теперь я был благодарен отцам за строгость. Они научили меня владеть собой, и лишь прерывистое дыхание да гордо стоящий орган выдавали мое состояние». Принцесса была любопытна и деликатна. Наблюдая сквозь ресницы за блужданием ее пальцев, я задышал еще тяжелее. «Ваше высочество!» — голос жены звучал, как шепот ветра. «Говорите со мной. Я хочу знать, что вам не нравится в моих прикосновениях». И тут же она склонилась ближе, и ее дыхание согрело мои бедра. Я едва не застонал. Пришлось закусить губу, а потом медленно ответить. «Мне нравится каждое ваше движение, госпожа моя чтимая супруга. Я мечтаю о ваших ласках». Договорить я не успел. Губы Лукреции обхватили мой ствол, и я забыл обо всем на свете.